5П одобрение сделки. Поиск. Что такое поиск? Этап, который начинается с осознания, что у тебя нет клиентов. Он заканчивается этапом, на котором ты переходишь к выявлению понимания ситуации у клиента, к серьезной диагностике состояния дел.